Пилот. Время, место и тип разумной жизни неизвестны. Я тот был членом очень дружественного семейства или племени, состоящего из нескольких сот особей. Нашим домом или средой обитания был склон скалы. Там, у самого входа в огромное отверстие, напоминающее пещеру, была взлетная площадка и небольшой летательный аппарат на одну особь, единственное здешнее транспортное средство. У летательного аппарата были короткие крылья. Источник его энергии невозможно описать в привычных нам понятиях. Пилот лежал в нем ничком. Голова чуть приоткрыта. Лоб упирается в подвижный штурвал. Управление аппаратом проводилось с помощью заученных мыслительных процессов. Я, тот, был целиком и полностью предан сообществу и провел большую часть своей, то есть моей жизни, отправляясь в таком летательном аппарате на разведку. Чаще всего я наблюдал за какой-то пересеченной местностью. Я запомнил царящее дома в скале глубокое ощущение дружелюбия и любви. В памяти остались такие минуты возбуждения, когда во время очередной миссии в нижнюю часть моего аппарата попадали камни и копья, брошенные снизу туземцами. Эти удары гулко отдавались во всем моем теле, но аппарат был практически неуничтожим. В нынешней жизни, будучи еще подростком, я однажды попытался построить летательный аппарат с таким же положением пилота. В период Второй мировой войны я безуспешно старался продать собственную модель истребителя одной авиационной компании, так как считал, что положение ничком поможет решить проблему перегрузок и отчасти улучшит параметры воздушного судна. Это случилось задолго до того, как во мне проснулся хотя бы отдаленный интерес к тому, чем я занимаюсь сейчас. Я даже не задумывался, почему мне в голову пришла такая странная идея. Вибрационист. Я полагал, что эта грань моей личности зародилась в моем родном энергетическом мире, который я произвольно назвал КТ-95. Мое последнее посещение этого места, Родины, не подтвердило это допущение, но и не опровергло его. Этот мир полностью определяется тем, что мы бы могли назвать музыкой, хотя там она и не проявляется как форма творчества. Хранящиеся в «я там» сведения поведали мне о той личности, ведь раньше у меня возникали о ней лишь смутные намеки. И время, и место оставались неопределенными, а вид разумной жизни, без сомнений, отличался от человеческой. «Я то» составляло большую, но, похоже, довольно слабую часть меня нынешнего, которая постоянно старалась воспроизвести то, что считалось нормой в прежней жизни. Обычно я пытался выразить это в музыке, так как у нашей культуры и цивилизации нет ни знаний, ни средств, позволяющих сделать это в какой-либо иной форме. В том мире виртуозное практическое применение любых типов вибраций было для нас естественным, как дыхание. Можно сказать, это было неотъемлемой частью ДНК здешних жителей. Они обладали способностью управлять материей и удовлетворять любые свои потребности с помощью мысленной энергии вибраций. «Музыка», в кавычках, которую они создавали, представляла собой следствие практического использования энергии, которая, впрочем, отличалась по своей природе от электромагнитной. Эта музыка могла не только вызывать разнообразные эмоции и настроения, но и наполнять разум множеством чувственных ощущений. Эти переживания чем-то напоминали восприятие органами чувств, хотя намного превышали их по богатству. Большая часть меня того, остается за пределами возможностей моего понимания. Сейчас я просто осознаю тот факт, что был такой личностью, и позволяю ее отголоскам во мне выражать все, что можно выразить в этом мире. Мне интересно только одно – каким образом мое «я там» оказалось связанным с такой необычной формой жизни? Об этом хранилище ничего не говорило. Во всяком случае, найти ответ мне не удалось.